Глава 19. Я не смог скрыть удивление, когда обе девушки одновременно выразили желание сопровождать меня. Их синхронный вопрос повис в воздухе, а они сами растерянно переглянулись, явно не ожидавшие такого совпадения. «Вам обеим нужно в город?» — спросил я, переводя взгляд с одной на другую. Василиса первой справилась с замешательством. «Я сижу в этой деревне уже больше месяца». Она выразительно повела плечами, поправляя платье. «Хочется немного цивилизации. Книжные лавки, булочные и танцевальные залы. Даже просто прогуляться по нормальным мощеным улицам, а не по грязи». «И я того же мнения», — быстро подхватила Полина. И в ее ореховых глазах зажглись озорные огоньки. «После Владимира здесь, конечно, очень колоритно, но иногда хочется развеяться. Ночная жизнь, магазины, приличные рестораны. В конце концов, хочется иметь повод надеть куда-то красивое вечернее платье». Я позволил себе легкую улыбку. Очевидно, ни одна из девушек не хотела уступать другой место рядом со мной во время поездки. Что ж, это могло быть даже забавно. «Хорошо, поедем вместе», — кивнул я, наблюдая, как обе украдкой бросают друг на друга победные взгляды. «Но вам придется замаскироваться». Обе мгновенно напряглись. Полина нервно коснулась своих каштановых локонов. «Да, конечно. Мама наверняка разослала мое описание по всем крупным городам». «И отец тоже», — почти шепотом добавила Василиса, опустив глаза. Каждая думала лишь о своих проблемах. Особенно Белозерова, не подозревавшая о тайне соперницы. Забавно, как две беглянки из высшего общества случайно оказались в одной затерянной деревне. «Василиса», — повернулся я к геомантке. «Кстати, об алхимиках. В Смоленской академии имелась хорошая алхимическая школа». Она кивнула, но прежде чем успела ответить, вмешалась Полина. «Знаешь, если тебе нужен алхимик, я могу тебе в этом помочь». Она заправила прядь волос за ухо, привлекая к себе внимание. «Я видела на столе у матери доклад о молодых перспективных мастерах. Там был один алхимик из Мурома, очень талантливый, судя по всему, но мать его забраковала». «Почему?» – заинтересовался я. «Простолюдин с характером». Полина усмехнулась, явно цитируя чьи-то слова. «Не хочет идти на поклон к знатным семьям. Отказался от нескольких выгодных контрактов. В докладе его называли чуть ли не анархистом, представляешь? В академии постоянно дрался с аристократами, когда те задирали простолюдинов. Неуживчивый и запальчивый, но талант редкостный». Подобное описание вызвало у меня невольную улыбку. Именно такой человек мне и был нужен. Независимый, с собственным достоинством, не присмыкающийся перед знатью. «В Муроме, говоришь?» Я потер подбородок. «Что ж, это решает вопрос, куда именно мы направимся. Имя у этого бунтаря есть?» «Зарецкий Александр», — ответила Полина. «Мама еще фыркала, что фамилия слишком благозвучная для простолюдина». Решение было принято. В этот же день я отобрал людей для поездки. Помимо девушек с нами отправились мельник Степан, чтобы вести дело с торговцами, в качестве надежной охраны охотники Федот, Гаврила, Силантий и Евсей из Дербышей. Последний остался в Угрюмихе вместе с другими следопытами из соседних деревень еще после зачистки капища. Все они хотели перенять наш боевой опыт. Старосты единодушно признали, что моя дружина показала себя превосходно, и теперь с готовностью отправляли своих людей на совместные тренировки. Подготовка к отъезду закрутилась как вихрь. Мы снарядили две телеги, обычную для людей и личных вещей, и грузовую для перевозки реликтов и кристаллов эссенции, которые предстояло продать, а также, чтобы в нее загрузить всевозможные покупки. Борис получил подробные инструкции на время моего отсутствия. Ему было велено и дальше тренировать охотников по обозначенной методике. За старшего остались Захар, как управляющий деревни, и Игнатий, отец Платонова, который мог рассудить возможные конфликты. «Следи, чтобы саженцы светобоя поливали регулярно, но умеренно», — говорил я старому слуге, проверяя список грузов телеги. Между тем Полина и Василиса, казалось, негласно соревновались друг с другом. Василиса составила подробный список всех перевозимых реликтов с указанием их основных свойств и возможной рыночной стоимости. Полина, не желая уступать, взялась за организацию провизии и бытовых удобств для путешествия. Каким-то чудом ей удалось раздобыть даже компактный походный набор для готовки. Мини-треногу, котелки, ложки, поварешки. С таким и в поле, как дома. «Я позаботилась о ночлеге», — заявила Василиса, стрельнув глазами на Белозерову, когда мы грузили последние вещи. «В Муроме есть отличная гостиница, «Жемчужная лебедь». где не задают лишних вопросов. А я нашла в Эфернете карту города с отмеченными лавками алхимиков и торговцев реликтами», — тут же парировала Полина, возвращая сопернице победный взгляд. Я молча наблюдал за их негласным поединком, не вмешиваясь. Пусть тешат самолюбие, если это не мешает делу. Тем более их усилия действительно пригодятся в дороге. Евсей помогал крепить тент над грузовой телегой, когда я подошел проверить его работу. «Спасибо, что взяли меня с собой, воевода», — сказал он, затягивая узел. «Никогда не был в Муроме». «Пригодишься», — кивнул я. «И заодно город посмотришь. Как тебе тренировки с нашими?» «Отлично», — его лицо просветлело. «У нас в Дербышах никогда так не учили. Только как зверя бить, а не как в строю ходить». К полудню следующего дня все было готово. Лошади стояли запряженные, люди собрались у чистокола, ожидая команды к отправлению. Последний раз, проверив списки и дав финальные распоряжения Борису, я махнул рукой. «Выдвигаемся!» Скрипнули колеса, всхрапнули лошади, и наш небольшой караван тронулся в путь к Мурому, городу, где предстояло найти неуживчивого алхимика Зарецкого и существенно пополнить казну угрюмихи. Перед выездом я поймал себя на мысли, что впервые за долгое время чувствую что-то вроде предвкушения. Это было не просто деловой поездкой. Это была возможность ненадолго отвлечься от повседневных забот, от постоянного напряжения и ответственности за людей. Даже мелкое соперничество Василисы и Полины воспринималось скорее как забавное развлечение, чем как проблема. Впрочем, внутреннее чутье подсказывало – расслабляться рано. Муром – город князя Терехова, возможного покровителя Химеры. А это означало, что и там может таиться опасность. Впрочем, я был к этому готов. В конце концов, для чего еще нужны поездки в чужие города, если не для того, чтобы немного встряхнуть размеренную жизнь? Тимур Черкасский поправил воротник пальто, подходя к массивным воротам поместья Демидовых в Нижнем Новгороде. Прохладный весенний ветер безжалостно пронизывал до костей, но холод, сковавший его тело, не шел ни в какое сравнение с ледяным страхом, поселившимся где-то глубоко внутри. Каждый шаг по вычищенной до блеска брусчатке приближал его к моменту истины, докладу перед Никитой Акинфеевичем Демидовым, человеком, перед которым трепетали даже иные аристократы. Охрана при воротах узнала его, хотя в глазах мускулистых парней в черных мундирах с нашивками рода Демидовых читалось легкое удивление. Тимур понимал, его отсутствие затянулось. Торговый караван Аристарха Фадеева давно покинул Угрюмиху, а его, доверенного агента семьи, с ними не было. «Одна ошибка, и клятва убьет меня. Две, и Демидовы добавят от себя», — мрачно размышлял Черкасский, поднимаясь по мраморной лестнице главного дома. Дворецкий, чопорный старик с военной выправкой, проводил его в малую гостиную, где обычно Демидов-старший принимал доверенных лиц. Тимур остановился у камина, невольно протягивая руки к огню. Хотя на улице был март, отчего-то его знобило, словно в глубоком ноябре. «Вернулся! Наконец-то!» Голос Дмитрия Демидова раздался от дверей так неожиданно, что Тимур едва заметно вздрогнул. Наследник рода Демидовых, высокий мужчина лет 35, с аккуратно постриженной бородкой и холодными глазами, вошел неслышно, по-хозяйски оглядывая своего агента. За ним следовал отец, грузная фигура Никиты Акинфеевича с неизменным нефритовым перстнем на пальце заполнила дверной проем. «Господин Демидов, Дмитрий Никитич...» Тимур поклонился сначала отцу, потом сыну. «Прошу прощения за задержку. Возникли непредвиденные обстоятельства». «Непредвиденные?» Никита Акинфеевич опустился в кресло, жестом предлагая Тимуру сесть напротив. «Караван Фадеева вернулся неделю назад. Но никакой конкретики от него мы не получили». «Именно так, батюшка», — вставил Дмитрий, наливая себе бренди из хрустального графина. Тимур нервно сглотнул, все его тело напряглось. Это был момент истины. «Все просто. Я воспользовался возможностью, чтобы расположить к себе боярина и выяснить больше о происходящем в деревне». «Платонов настолько доверчив?» В голосе Никиты Акинфеевича сквозило сомнение. «Не то чтобы доверчив». Тимур позволил себе улыбку. «Скорее, тщеславен и легко поддается лести. Вы не представляете, с каким пафосом он рассказывал о своих великих планах превратить Угрюмиху в процветающий город. Человек, привыкший к столичной жизни и попавший в глушь, стремится создать вокруг себя иллюзию значимости. «Хм, это объясняет многое», — задумчиво протянул Дмитрий, отпивая бренди. «И ты решил остаться там, чтобы... чтобы выяснить все его связи и планы?» Никита Акинфеевич подался вперед, и каминный огонь зловеще заиграл на его хищном лице. «И что ты узнал?» «Никакого месторождения сумеречной стали в окрестностях Угрюмихи нет», — четко произнес Тимур, чувствуя, как магическая клятва, данная Прохору, словно лед растекается по венам, контролируя правдивость его слов. «Платонов — простой выскочка, сосланный за бунт против князя Веретинского. Насколько я понял, из его пьяных откровений он подкупил начальника реликтового приказа Сергиева Посада, некоего Мухина, чтобы тот продал ему слиток конфискованной стали. Я проверил, тот сейчас сидит в тюрьме как раз за коррупцию». Тимур почувствовал, как клятва перестала жечь изнутри. Значит, он точно следовал инструкциям Прохора. Это придало уверенности. «Этот Платонов, — продолжил Черкасский, — тщеславный и недалекий человек. Он хвастался, как легко провел этих простофиль Судаковых и выручил за саблю целое состояние. На самом деле сам он ничего не создавал. В Угрюмихе живет местный кузнец, полудурок от рождения. Не говорит почти и пьет беспробудно, зато с металлом творит чудеса. Такие странные люди иногда рождаются. В одном неполноценны, в другом гениальны. Платонов просто использует его умения, выдавая работу за свою». «И что же этот деревенский савант настолько искусен?» — нахмурился Дмитрий. «В своей узкой области, да», — кивнул Тимур. «Я видел, как он работает. Часами может сидеть над куском металла, постукивая по нему молоточком. Зато результат получается исключительный. Однако, опять же, ему нужен исходный материал, а сумеречная сталь на дороге не валяется». Никита Акинфеевич откинулся на спинку кресла, его грузное тело заметно расслабилось. «То есть Платонов — всего лишь удачливый делец, использующий умственно отсталого кузнеца», — уточнил он. «Никакого месторождения точно нет?» «Именно так, господин», — подтвердил Тимур. «Более того, его легко уболтать. Принял меня за наемника, потерявшего имение, и предложил службу. Я согласился. Хороший способ следить за всем, что происходит в этом захолустье». Отец и сын переглянулись с явным облегчением. «А как ты объяснил свое отсутствие в Угрюмихе?» — прищурился Дмитрий. «Я рассказал ему историю о больной матушке». Тимур позволил себе легкую улыбку. «Которую должен проведать. Этот сентиментальный простак не только поверил, но и сам настоял, чтобы я взял двухнедельный отпуск». «Что ж...» Никита Акинфеевич хрипло рассмеялся. «Не такая уж серьезная угроза, этот ссыльный дворянчик. Мы думали, он нашел новое месторождение сумеречной стали, но раз все так просто...» «Совершенно никакой угрозы», — согласился Тимур. «Обычный выскочка, который пытается устроиться в глуши. Его амбиции ограничиваются превращением заброшенной деревушки в подобие уездного городка. Не более того». «И что ты предлагаешь?» — спросил Дмитрий. «Позвольте мне вернуться в Угрюмиху». Тимур старался говорить уверенно. «Я хотел бы изучить способности этого странного кузнеца. Если он действительно настолько талантлив, как мне показалось, то его умения могли бы принести пользу вашему делу при правильном подходе. Возможно, я смогу его аккуратно переманить и вывести из деревни. Вдобавок, поселение находится на пересечении торговых путей между тремя княжествами. Иметь там своего человека может быть тактически выгодно, особенно учитывая нестабильность в регионе. Говорят, назревает новый конфликт между Владимиром и Посадом». Демидов-старший задумчиво погладил бороду. Его глаза, холодные как лед, изучали лицо Черкасского. «Что скажешь, Дмитрий?» Наконец обратился он к сыну. «Мне кажется, это разумно», — кивнул тот. «Если этот деревенский кузнец действительно так хорош, он может быть полезен. Да и информация всегда в цене». «Хорошо», — согласился Никита Акинфеевич. «Но я жду регулярных отчетов». «Безусловно, господин». Тимур поклонился изо всех сил, сдерживая дрожь в руках. Кажется, сработало. Они поверили. «И еще!» Демидов-старший поднялся, нависая над Тимуром. «Если заподозришь, что Платонов все-таки нашел месторождение, немедленно сообщи, это вопрос жизни и смерти для нашего дела. Ты понимаешь?» «Разумеется, господин». Тимур еще раз поклонился. «Я буду крайне внимателен». К Когда Черкасский покинул поместье, зимние сумерки уже сгустились над городом. Он шагал по улице, вдыхал стылый воздух и только теперь почувствовал, как рубашка под пальто насквозь промокла от пота. Магическая клятва, данная Прохору, жила в нем, готовая убить за предательство. Но сегодня он прошел по самому краю пропасти и не сорвался. Тимур невесело усмехнулся. Теперь он двойной агент, идущий по натянутой над пропастью веревке. Один неверный шаг, и последствия будут фатальными. Но выбора уже не было. Только двигаться вперед, надеясь, что однажды все это закончится, и удача не отвернется от него. Дорога в Муром оказалась длиннее, чем я ожидал. Мы двигались через смешанные леса, перемежающиеся полями и небольшими деревушками. Весенняя распутица немного подсохла, но в низинах колеса все равно норовили увязнуть, замедляя наше продвижение. Тут уж выручала наша с Василисой магия земли. К счастью, погода выдалась ясной, и ночевки под открытым небом не доставляли особых неудобств. На третий день пути Федот начал развлекать нас историями о своих охотничьих приключениях. Его рассказ о том, как он голыми руками отбился от медведя, вызвал скептические усмешки у Силантия. «Брешь ты все, Федька!» — хмыкнул тот, помешивая кашу у костра. «Медведь, голыми руками! Ты ж после трех кружек браги от собственной тени шарахаешься!» «А вот и не брешу!» — возмутился Федот. «Он малый был, тощий, годовалый. Я его за уши, да по носу, он избежал!» Общий хохот разнесся над поляной. Даже Василиса, обычно сдержанная, прикрыла рот ладонью, пытаясь скрыть улыбку. Полина же смеялась открыто, запрокинув голову, и в свете костра ее волосы казались расплавленным золотом. На следующее утро нас ждало испытание — переправа через разлившуюся после весенних дождей речку. Основной мост был подтоплен, и нам пришлось искать обходной путь через старый деревянный настил, который выглядел так, будто его соорудили еще при царе Горохе. «Не выдержит!» — категорично заявил Степан, глядя на прогнившие доски. «Особенно грузовую телегу». «Сам мост, может, и нет. А вот лед — другое дело», — задумчиво протянула Белозерова, оценивающая, глядя на бурлящий поток. Она спешилась, подошла к самому краю воды и, вытянув руки, сосредоточилась. Поначалу ничего не происходило, но вскоре поверхность реки начала покрываться тонкой корочкой льда. Льдинки смыкались, нарастали, и спустя минуту перед нами уже был широкий ледяной мост, сияющий в лучах солнца. «Ох и сильна, барыня!» — восхищенно выдохнул Федот. «Такую махину сотворить!» «Главное быстро переправляться, пока лед не треснул», — заметил я. «Полина, сколько он продержится?» Девушка прикусила губу, прикидывая. «Минут 15-20, не больше. Я старалась, но течение сильное, да и жарко сегодня». «Значит, за дело», — скомандовал я. «Телеги вперед, поклажу не снимать! Живо, живо!» Мы действовали быстро и слаженно. Возницы погоняли лошадей, стараясь выдерживать дистанцию, чтобы равномерно распределить нагрузку на лед. Василиса страховала переправу своей магией земли, готовая в любой момент укрепить или восстановить ледяное полотно пластами камней. К счастью, ее помощь не понадобилась. Благодаря чарам Полины наш маленький караван благополучно пересек реку менее чем за 10 минут. Как только последняя повозка съехала на твердую землю, гидромантка перестала удерживать концентрацию, и ледяной мост пошел трещинами, разбившись на сотни сверкающих осколков. «Вовремя!» — выдохнул Степан, утирая пот со лба. «Спасибо, госпожа чародейка! Без вас не сдобровать бы нам тут!» Полина устало улыбнулась и пошатнулась. Похоже, создание ледяной переправы отняло у нее немало сил. К вечеру третьего дня перед нами, наконец, открылся Муром. Внушительный город, раскинувшийся на высоком берегу Оки. Его белокаменные стены красиво контрастировали с темно-зелеными куполами многочисленных храмов. Меня поразили яркие расписные терема и боярские палаты, особняки, красующиеся вдоль главных улиц. В отличие от строгого Владимира и чопорного Сергиева посада, Муром показался мне более жизнерадостным и открытым. Улицы были шумными, полными торговцев, ремесленников и простых зевак. Повсюду чувствовалось влияние южных земель. В одежде встречались яркие цвета и витиеватые узоры, в воздухе витали ароматы специй. При въезде в город нас остановила стража, украшенная гербами князя Терехова. Осмотр был поверхностным. Я предъявил документы воеводы и заплатил положенную пошлину, после чего нас пропустили без лишних вопросов. «Только смотрите без нарушений!» — — напутствовал нас сержант. «Его светлость велел строго следить за порядком, особенно за чужаками!» По совету Василисы мы остановились в гостинице «Жемчужная лебедь», расположенной на тихой улочке недалеко от торговой площади. Двухэтажное здание с широким внутренним двором оказалось вполне приличным, хотя и не роскошным. Я арендовал 3 комнаты, одну небольшую для себя, вторую для девушек, третью попросторнее для остальных спутников. Для телег и лошадей нашлось место в просторной конюшне. Хозяин гостиницы, лысоватый мужчина с внушительными усами, лично проводил нас в комнаты и распорядился подать ужин. «Надолго к нам?» — поинтересовался он, помогая внести вещи. «Как дела пойдут?» — уклончиво ответил я. «Дня 3-4, не меньше». За ужином мы обсудили план действий на следующий день. Я разложил на столе карту города, взятую на стойке гостиницы. «Реликтовый приказ здесь», — указал я на отметку недалеко от центральной площади. «Но нам он не нужен. В Муроме, в отличие от Сергиева Посада, разрешена свободная торговля реликтами и эссенцией». Эту информацию было несложно узнать в эфирнете, пока добирались до города. «Купеческие ряды в южной части города», — добавил Степан. «Там и узнаем текущие цены». «Вот что. Я повернулся к мельнику. С утра ты с Силантием и Евсеем отправляйся на рынок. Пройдите по лавкам, разузнайте цены на все, что мы привезли. Не продавайте пока ничего, только сравните предложения». «Понял, Прохор Игнатьевич», — кивнул Степан. «А мы...» — я посмотрел на Василису и Полину. «Пойдем искать нашего алхимика. Федот и Гаврила пойдут с нами для охраны». Девушки в ответ тоже закивали, понимая, что сначала дело, а затем прогулки и походы по магазинам. «Встретимся здесь к обеду», — подытожил я. «Если кто-то задержится, отправит весточку через магафон». Степану я вручил артефакт, оставшийся от покойного старосты. Утро началось с небольшой суматохи. Полина обнаружила, что забыла свою косметичку, а Василиса никак не могла найти идеальную шляпку для маскировки. Наконец, обе девушки предстали передо мной в простых, но добротных платьях горожанок среднего достатка с волосами, собранными под кокетливыми шляпками. Глядя на их преображение, я едва сдержал улыбку. Даже в таком виде они выглядели слишком утонченными для обычных жительниц города. После завтрака наши пути разошлись. Степан с охраной отправился изучать рынок, а мы впятером направились в ремесленный квартал, расположенный в восточной части города. По дороге Полина, поправляя головной убор, рассказывала об алхимике Зарецком. «В докладе говорилось, что он специализируется на зельях и синтезе эссенции. Это когда из нескольких обычных кристаллов создается один, но с усиленными свойствами. Редкий талант. Даже в академиях этому мало кто обучен». «Звучит впечатляюще», — признал я, разглядывая вывески лавок. «А что еще ты о нем знаешь?» «Не так много», — вздохнула Белозерова. «На весеннем конкурсе алхимиков в Муроме он занял 2-е место, обойдя 10 аристократов. Говорят, это вызвало скандал». «Не верю я в таких гениев из народа», — фыркнула Василиса. «Скорее всего, просто неплохой ремесленник, с завышенным самомнением». «А вот и увидим», — хмыкнул я, замечая, как напряглась Полина. Ремесленный квартал Мурома впечатлял разнообразием. Мы проходили мимо кузниц, гончарных мастерских, швейных ателье. Особенно выделялись стеклодувы. Витрины их лавок сверкали изделиями удивительной красоты. От простых стекол и бутылок до причудливых фигурок животных и сказочных существ. По указанному в докладе адресу располагался небольшой 2-этажный дом с мастерской на 1-м этаже. Над входом висела вывеска «Мастерская стекла Зарецких», украшенная изображением стеклянного цветка с радужными лепестками. В мастерской нас встретил пожилой мужчина, сидеющий бородой и руками, покрытыми мелкими ожогами, следами работы со стеклом. Он с подозрением осмотрел нашу компанию. «Чем могу служить?» — с опаской поинтересовался он. «Доброго дня!» — я слегка кивнул. «Мы ищем Александра Зарецкого, мастера-алхимика. Мне рекомендовали его как выдающегося специалиста». При упоминании сына лицо старика изменилось, в его глазах промелькнула тревога, а затем и откровенная боль. «Саши нет», — глухо произнес он. «Пропал мой сын. 5 дней назад. Как сквозь землю провалился». Из-за занавески, отделяющей мастерскую от жилых помещений, появилась пожилая женщина. Ее глаза были красными от слез, а руки нервно теребили край передника. «Вы слышали что-нибудь о нашем мальчике?» — с надеждой спросила она, подходя ближе. «Вы из княжеской стражи?» «Увы, нет», — мягко ответил я. «Мы приехали из другого княжества. Я боярин Платонов, воевода Угрюмихи, а это мои спутники. Мы хотели предложить вашему сыну работу». Женщина разрыдалась, а ее муж обнял ее за плечи. «Пропал, говорите? Можете рассказать больше?» — аккуратно спросил я. «Пройдемте в дом», — пригласил он. «Раз уж вы проделали такой путь». В небольшой, но аккуратной гостиной мы узнали историю исчезновения алхимика. По словам родителей, Александр последние несколько месяцев работал над каким-то важным проектом. Часто задерживался допоздна в своей лаборатории, расположенной в пристройке к дому, был возбужден и говорил о прорыве. «А потом...» — дрожащим голосом рассказывала мать. «Он просто не вернулся домой. Это было в прошлую среду. Утром ушел закупать ингредиенты на рынке. И все. Стража искала, но без толку». «Перед исчезновением он говорил о чем-то необычном», — спросил я. «Может, появились новые знакомые? Или кто-то проявлял интерес к его работе?» Отец алхимика задумался. «Пару раз приходили какие-то люди в форме княжеской службы», — вспомнил он. «Вроде как проверка пожарной безопасности. И еще Саша говорил, что его позвали в княжеский дворец показать какие-то опыты, но это было месяц назад, и все вроде прошло нормально». «У него была девушка, друзья», — продолжал я расспрашивать, отмечая, как внимательно слушают родителей Василиса и Полина. «Он совсем одичал последний год», — вздохнула мать. «Все в лаборатории, да в лаборатории. Даже во время еды говорил только о своих опытах». «Боярин!» — внезапно отец алхимика бухнулся передо мной на колени. «Вы человек влиятельный, сразу видно. Помогите найти нашего сына. Мы все накопления отдадим, только верните его!» Я мягко поднял старика с колен. «Встаньте. Я посмотрю, что можно сделать. Можно осмотреть его лабораторию?» Родители с готовностью провели нас в пристройку. Там царил творческий беспорядок. Колбы, реторты, ступки и множество незнакомых мне приспособлений. На стенах висели таблицы, исписанные формулами, а на рабочем столе лежали засушенные образцы различных реликтов. «Я обещаю вам», — сказал я, обращаясь к родителям, «что сделаю все возможное, чтобы найти вашего сына. Или хотя бы выяснить, что с ним случилось». Их глаза наполнились преждевременными слезами благодарности. А вот мне что-то подсказывало, что исчезновение этого алхимика связано с чем-то гораздо более серьезным, чем обычное преступление.